Глава 7. Вляпались. Брат, ты зачем? Зачем это сделал? Глаза золотого змееныша заблестели от слез. Холодный резкий ветер с самого лучшего места в мире хлопал плащом демона и уносил в неизвестные дали падающие из глаз его брата бриллианты. «Она была хорошей, играла со мной. Почти все мороженое отдала, сама только ложечку облизала». «Не скули. Добудем тебе другую девочку». «Не хочу другую, не хочу, это хорошая». «Истерику прекрати, а?» «Какая разница? Уж поверь мне, все люди одинаковые сволочи. Она бы выросла и стала как все». «Но сейчас она была не такая». «Но был всего один вариант. Уязвимость социала в нашем секторе необходимо было проверить. Ох, ты смотри, камень души у нее какой». «Я его есть не буду». «А я тебе и не позволю. Она социалка, нам толку с нее ноль. И что-то мне кажется, он будет похлеще камня смельчака». «Будем дома, вызовем матрушку, порадуем новым жрецом. Жрицей. Не зря же камень прозрачный, как слеза. И мне даже кажется, будто я слышу, как он поет». «Да, я тоже. Грустно так, нежно». Они пару минут послушали камень, полюбовались им. «Все», — сказал демон, пряча камень. «Хватит. Что-то я разнюнился. Пошли». «Куда?» «В Атлантиду. Куда же еще?» «Пешком?» «Да тут недалеко. Можно я на тебе поеду?» «Когда ты уже вырастешь, чтоб я на тебе ездил?» «Кстати, ты чего-то там придумал, как меня измерить?» «Да, точно. Вот, у меня есть несколько камней подозрения. Ты растешь, когда души жрешь». «Кушаю». «Да хоть вкушаешь. Давай так. Ты сейчас свои характеристики запомни и съешь камень». «Только не Олси». «Не Олси, не Олси. Вот, выбирай». «И вот еще. Не хочу больше быть принцем. Пусть меня все называют Шуршуля». «Дело хозяйское». Демон попытался равнодушно пожать плечами. «Черт, они были знакомы полчаса. Чем это Олси так его тварюшку зацепило? Да и его самого тоже». «Нет, наваждение». «Фу, это гоблинский. Ты его хоть помой, что ли? И остальные о него пачкались». «Предрассудки бросай. Гоблины тут такие же твари, как и все остальные. А никака, это не доказано. Запомнил, статый? Ешь». Камень гоблина 42-го левела оказался сладко-соленым. Римон тоже ощутил привкус. Получено 88 448 единицы опыта. Получен уровень 53. Получен уровень 54. Получено 10 очков нераспределенных характеристик. «О, точно. Смотри, уровень вырос. И новое окошко появилось». «Какое окошко? У меня уровень вырос, но окошка нет». «Вот. Или оно и было, только спрятанное, а сейчас вылезло». «Раса. Золотой змей. Статус. Слегка подросший. 1 из 5». «1 из 5, значит. Вот, держи. Еще 4 камня». «Получено 438 247 единицы опыта. Получен уровень 55». Получен уровень 57. Получен уровень 58. Получен уровень 59. Получен уровень 60. Получен уровень 61. Получено 25 очков нераспределенных характеристик. О, а когда сразу горсточка, еще лучше. Вместе вкуснее. Что там в твоем окошке? Раса золотой змей. Статус. Немного подросший. 0 из 10. Ну вот и разобрались, довольно сказал Римон. «У нас есть еще 3 камня средней паршивости. 1 хороший и 1 отличный. Давай теперь я попробую». «Уверен?» «А почему нет? Проверим обратные потоки, так сказать». Он понюхал камень, скептически оглядел его со всех сторон. Стер несуществующую грязюку, лизнул. «Зоган Зордзим. Ну и имечка. Самый старший из всех наших камней. Почти 130-й. Ну-с, проверим». Запихнул камень размером с некрупный грецкий орех в рот и осторожно прикусил. Твердая оболочка хрустнула. В первый миг Его чуть не стошнило от вкуса протухшего лимона пополам с соплями. Но через долю секунды то ли рецепторы перенастроились, то ли психологический барьер возник. А может, душа оказалась не совсем пропащая, растеклась по языку сгущенным молоком с какао. «Как сказать?» — Ремонт причмокнул. «Бывало и хуже. Получено 342 единицы опыта». «Брат, 342? И это за перса 128-го левела?» «Наверное, он конченным козлом был. Тебе добавилась единичка?» «Ага». «Ты теперь, смотрю, числа выше сотни, понимаешь?» «А, да, а ведь точно. Ты эти два доедать будешь?» «Знаешь, мне первого хватило. Пусть это будет отныне твое право и почетная обязанность. Ура! Давай!» Получено 198 243 единицы опыта. Получен уровень 62. Получен уровень 63. Получено 10 очков нераспределенных характеристик. «Да еще хороший, а? Ужас, как добавки хочется!» «А почему нет? Держи. Новых потом набьем». Получено 677 433 единицы опыта. Получен уровень 64. Получен уровень 75. Получено 120 очков нераспределенных характеристик. «Круто! Смотри, сколько опыта! И в статусе он за 10 засчитался!» «Ну-ка, покажись!» «Раса. Золотой змей. Статус. Заметно подросший. 3 из 50». «Что, правда заметно?» «Ну, сам глянь. Если я лягу, короче тебя буду». «Ух ты!» Змей покрутился, повернулся. Из-под отливающей золотом чешуи показались лапы. Повел. Ну да, плечами. И расправил крылья. Повернул головы и критически рассмотрел себя. «Крылышки еще не очень, а вот лапы — это хорошо. А то кусать всякую гадость и всяких гадов. Бе! Может, они не мылись неделю. Разбойники утром, знаешь, как воняли, а мне приходилось их в рот брать». Ремон хмыкнул. До змея вроде что-то дошло. «Ты понял, что я имел в виду. Кусать. И не надо пошлых комментариев». «Да я вообще молчу». Ремон, скрестив руки, любовался гибким золотым телом брата. Под красивой чешуей перекатывались рельефные мускулы. «Эх, то ли еще будет». «И правильно», — буркнул тварюшка. «Может, Олсю съедим?» Как бы невзначай бросил провокационный вопрос демон. Змей не думал ни секунды. «Нет, я хочу, чтобы она вернулась». Что-то изменилось в его голосе и интонациях. Почти исчезла детская непосредственность и удивление. Прорезались жесткие, властные интонации. Пока намеком, полутонами, но все же. «Вернется не совсем она». «Зато сколько с такого камня тебе зачтется душ, а?» «Она такая одна. А душ, как ты правильно заметил, наколоть им сколько нужно. Ну, мы тут долго еще будем мерзнуть». «Ха! Ты так говоришь, будто это я тут обжирательством и самолюбованием занимаюсь. Пошли уже, красавчик!» Идти действительно было недалеко. Буквально минут через 5-7 они подошли к водопаду. Вернее, к огромной реке, которая превращалась в водопад по причине дырки в земной тверди. «Ух ты! Это что?» Золотой змей привстал на задние лапы и вытянул шею, стараясь получше рассмотреть это чудо. «Дырка! Мировая дырка!» «Разве такое бывает?» «Ну, если бывает мировое древо, мировое яйцо и прочие мировые штукенции, чем дырка хуже?» «Дырка километров 10 в диаметре была сквозная. И река бурным потоком стекала в нее. Где-то вдали еще несколько таких же больших рек и множество речушек помельче делали то же самое, стекали в мировую дырку. Далеко-далеко внизу, километрах в 3, а то и более, виднелся океан, а в нем огромный водоворот. Самое лучшее место действительно висело в воздухе. Не изменяя земной географии, но изменяя логике, физике и прочим икам». Изменяя им всем со здравым смыслом, который смотрел в мировую дырку и постоянно твердил. А что? Что не так? Или это другое какое чувство? С другой стороны, а почему не может висеть в воздухе материк? Самолеты летают? Летают и крыльями не машут. Материк что, глупее? Он и нужней, и больше бестолковой дюралевой трубы. Просто на Земле нету лишнего материка, чтобы попробовать, а вот в грязи он есть. Если ни у кого не вызвало вопроса Атлантида под водой, населенная великанами 70 метров ростом, то чего возмущаетесь материком над водой? И мировой дырки, если хорошо подумать, тоже можно найти вполне логичное объяснение. Вот подумайте и найдите. Это вам домашнее задание и разминка для ума. Ну, пока мы с вами отвлеклись на размышления о натуральной философии, Римон и Творюшка стояли на краю пропасти, чесали в трех затылках на двоих и думали, что делать дальше. Ну, допустим. Если мы прыгнем и чудом не убьемся о воду, а потом чудом не утонем, а потом чудом попадем в Атлантиду, а потом чудом не будем раздавлены и чудом добудем клад, как мы назад-то вернемся? Мои секреты. Их дома полно лежит. Согласен, полплана уже есть. Нужен еще такой же креатив. А я предлагал сначала за этим смотаться. Сейчас бы не ломали голову. Да, я думал, водоворот будет прямо у берега. Сделаю айсберг, на нем и поплывем. Ведь специально в настройках сектора это место обозначил. Хотел внутреннее море с собственным водоворотом в Атлантиду. А оно вон как вышло. Думал он. Индюк тоже думал. И в суп попал. Какой-то ты дерзкий стал. Уймись. Лучше о пользе дела соображай. Можно Колобеня вызвать. Нет, он занят. И нарушать договор, слишком часто загадывая желание, не стоит. Это формальный повод для его расторжения. Хотя насчет вызова идея. Ватрауш. Появись. Срочно. Дело есть. Я здесь, владыка. О, где это мы? Это все моя земля. Или моя грязь. Короче, садовый участок. Буду отсюда начинать насаждать культ имени себя. Вон там будет скоро мой замок и дворец. Рядышком позже пристроим храм. Небольшой, гектара на полтора. О, владыка! Потом похвалишь. Только не пой ради всего на свете. Хватит мне ифрита без слуха и голоса, скрипящего, как престарелый кастрат. Чем я могу помочь, владыка? Для начала глянь вот это. Камень! Владыка, где ты взял это? Что, нравится? Я не смею даже смотреть на... Владыка, молю, убери, не вводи во искушение. Ладно. А теперь, чем эта штука так замечательна? Владыка, я хочу, но не могу, табу. Ни один бог не скажет больше, чем сейчас скажу я. Береги этот камень. Он значит больше, чем весь этот мир, вместе с обитателями и богами. Больше, чем тысяча, миллион таких миров. Все, больше мне нечего сказать. Прости, владыка, не гневайся. А кто может сказать больше? Ну, попробуй расколоть Колобеня. Он еще не бог. На него не так строго распространяются наши правила и запреты. Хотя и знает он меньше. Да? Ну, ладно. Мне нужно попасть в Атлантиду. Ты же у нас бог путей дорог. Проложи маршрут. Нет, ничего проще, владыка. Вон она, прямо под нами. Это я знаю. Но как туда попасть? Прыгнуть. «Издеваешься?» «Что ты, владыка? Я бы не посмел!» «Я убьюсь!» «А, не опасайся, владыка, там не вода. Вернее, вода, но ты не видишь. У тебя нет пока что истинного зрения, но вскоре я смогу его открыть. Это портал. Портал на ту сторону бытия, к атлантам, гигантам, ангелам, драконам, йотунам и прочим великанам. Там их дом». Сюда они заглядывают лишь изредка, ну или мигрируют всякие отщепенцы. Вон оно как. Интересно, нигде об этом не читал. Это знание сакральное, владыка. И ты туда же. Прости, владыка. Ладно, я понял. Ты там сможешь появиться, если что? Только в виде призрака, проекции. Ну хоть что-то. Братишка, вперед. Погоди, я недолго. Золотой змей отошел к напоминающему огромное колесо камню, поднял заднюю лапу и помочился на него. «Поехали!» Он протянул Римону переднюю почти руку, Римон сжал ее, и они поехали. «5 секунд, полет нормальный!» Падали они примерно минуту, но, может, чуть дольше. Когда они вылетели из дырки, снизу, с самого лучшего места в мире, демон случайно глянул вверх и офигел. Такого он не заказывал, но, черт побери, круто. На нижней стороне сектора тоже росли деревья и бродили не до конца пока что активированные мобы. Какие-то странные, с такого расстояния не разобрать, антиподы, что ли. Тем не менее, увеличение подведомственной территории вдвое крайне радовало. «Смотри!» – проорал он сквозь вой ветра и рев, падающий рядом воды. Но самое лучшее место уже скрылось в облаках. Отсюда его не видно даже, лишь чистое небо, лазурь и синева. Сплошные потоки низвергающихся рек предстают стеной непрекращающегося вечно льющего дождя. Вокруг дождя прекрасная солнечная погода. Благодать. Демон промок до нитки и очень замерз. На золотой чешуе тварюшки капли блестели чистейшими бриллиантами. Выглядело это потрясающе. Он расправил небольшие крылышки и как мог притормаживал падение, но парусности явно не хватало. До поверхности океана уже рукой подать. И вот касание. Плюх. Или скорее плюс чпок-чпок. Чпоки раздались из-за того, что они угодили в огромную кучу чего-то плохо пахнущего, липкого и коричнево-зеленого. Фу! Вот черт! Брат, мне тут уже не нравится. Вылезай, тфу! Конечно, тфу! Кому это понравится в куче свежего дерьма? Разве что гоблинам, тфу, черт! А ты говорил, давай в следующий раз, тфу-тфу! Экскремент, экспериментальный, экспертный, экстренный анализ проведем, тфу, штаб его! То есть? То есть поймаем гоблина, сунем в такую кучу и понаблюдаем, тфу, эмпирически так сказать. А, черт! Демон поскользнулся и со всего маха снова плюхнулся в кучу. Тварюшке было проще, он втянул лапы и пополз по змеиному. Наконец они выбрались и с отвращением оглядели себя и друг друга. «Нужно срочно найти реку, озеро или хоть большую лужу. Вон камыши. Наверное, там вода. Пошли скорее». Отмывались они долго. Коричнево-зеленая гадость была на редкость липучей, натекла и набилась во все возможные места и щелочки. Более-менее удовлетворившись результатом, демон развел костерок и сел просушиться. Тварюшка предложил поймать кого-нибудь на ужин. Ремонт поддержал идею, и змей скрылся в зарослях рогоза. Вечер в Атлантиде был красивым и теплым. И что радовало больше всего, не нужно отращивать жабры или учиться дышать под водой. Несмотря на то, что она якобы затонула. Хотя Ремон на всякий случай прихватил несколько свитков подводного дыхания. Все как положено, без извращений. Вот твердь, вот небо. Минут через 10-15 тварюшка вернулся. Он еле-еле тащил убитую птицу, подозрительно похожую на вальдшнепа, но размером с очень крупную лошадь. И это при том, что длинные хвостовые и маховые перья он отгрыз, чтобы не цеплялись и не мешали транспортировке. «Вот, на силу одолел. И он, сволочь, сам на меня напал. Думал, голову оторвет, левую». «Молодец. Давай сюда, к воде его. Сейчас разделаем». А вот сдох он как-то сразу, раз и все. Сначала дрался, будто орел, потом брык и лапки кверху. Тогда точно вальдшнеп. Почему? Вальдшнеп – самая благородная птица на целом земном шаре. Она, будучи убита, не бьется и не трепещется в неприличных акробатических телодвижениях, а умирает как Брут, как Сократ. Да ты что? Ага, словарь Даля установи. Вскоре они уже объедались темным, горячим, очень вкусным мясом и удивительно нежными внутренностями. «Квест Итема нужно собрать. Они явно ценные, у гоблина нашего. Даже квеста на них нет». «Хорошо, брат, я соберу. Ты кости будешь?» «Нет, грызи». Темнело. «Ну, тут заночуем или пойдем местных искать?» Ремон сыто рыгнул и отер жирные руки огромным, размером с полотенце, листом подорожника. «Давай до рассвета подождем, а? Этой птицы нам еще и на завтрак хватит». «Да нам ее на неделю хватит». «Вряд ли, но на завтрак точно». «Ладно. Первым посторожишь?» «Да не вопрос. Я вообще могу поочередно спать. Сначала левой головой, потом правой. А второй кушать, так что отдыхай». «Договорились. Ты только громко костями не хрусти». «А то наполовину Атлантиды слышно». «Учту». Когда выглянуло солнышко, и Ремон открыл глаза, от вальдшнепа осталось полкило пригодного в пищу продукта. И на эти жалкие, но сочные сладкие остатки тварюшка поглядывал с явным сожалением и аппетитом. Нужно признать, оставил он брата хоть и немного, зато самое лучшее. Костер уже еле тлел, но демон быстренько вернул его к жизни и, разогрев завтрак, перекусил. Тварюшка в это время исследовал окрестности. «Там следы». «Хорошо. Какие?» «Очень большие. Копыта. 5-6 существ. Может, больше. Это мы вчера их, навоз нашли». «Угу. Ну, значит, направление понятно. Двинули. Раньше начнем, раньше кончим. А у нас сегодня еще дел полно». Идти молча было скучно, и они болтали о том о сём. Демон рассказал несколько анекдотов, а тварюшка похвастался еще более качественными артефактами собственного производства. «Да, кстати, а зачем тебе этот, как его, Лобян?» «Очень интересный человек. Жулик, хитрец и стяжатель. Кроме того, явно не глупый, остроумен. Нам нужен выход на игровые форумы. А то только читать можем, не ответить, не темку замутить. И у миньонов доступов на форумы нет. В общем, специалист по связям с общественностью и пиару требуется. Живой». «Ты же сам сказал, ему верить нельзя». «Верить, брат, никому нельзя. Да и себе самому верь только в исключительных случаях или по средам». «А тебе?» «А мне верь всегда. Я, знаешь ли, заинтересованное лицо. Ты вон каким вымахал, помрешь, а я тебе снова рожать упарюсь». «Но Лобян, а что с ним?» «Будет выполнять работу секретаря, вот и все. Периферийной клавиатуры, если угодно. Зато он никогда не предаст». «Почему?» «Потому что мы точно знаем, что верить ему нельзя. И верить не будем. А предать может только тот, кому доверяешь». «Понятно». Золотой змей глубоко задумался. «А ты придумал, о чем с местными говорить? Как их убедить чемодан Адамчика отдать?» «Брат, об этом не переживай. Они во мне увидят именно Адамчика, узнают». «Но смотри, план на тебя завязан. Всю Атлантиду перекапывать в мои намерения не входит». «Да не нужно будет копать». Шли они долго, почти час. Но путь был легок, то ли благословение ватра-уша сработало, то ли особенности местного климата помогали. Мелкого гнуса или комаров не было совсем. А крупные насекомые, размером с большую кошку, не могли проникнуть сквозь ледяные щиты, накастованные и периодически обновляемые Римоном. Вдалеке показались высоченные горы. Демон присмотрелся пристальней и понял, что нет, это не горы, дома или крепость, но такого гигантского размера, которому позавидовал бы горный хребет среднего пошиба. «Нам туда целый день топать. Есть мысли?» «Ватрушку позовем». «А почему нет?» «Ватрауш, алле! Сюда, срочно!» «Да, владыка, чем могу? Ух ты, Атлантида! Я тут не бывал никогда. Это же не совсем грязь даже, соседний мир, но очень плотно с нашим повязаны». «Ага, излагай диспозицию. Тут известный тебе Адамчик, сколько-то там раз благословленный, заныкал чемодан с шестью легендарными вещами. Атлантам вещи эти вроде и не нужны, и они не против вернуть чемодан хозяину. Хозяином чемодана они считают принца. Шуршулю. А, ну да, точно. Так вот, нужно добраться вон туда. Видишь, следы как раз в ту сторону ведут». «Владыка, моя власть в этом плане бытия ограничена. Я лишь бесплотный дух здесь. У атлантов нет богов. Вообще». «Хм, значит, нужно ими тут стать, верно?» «Владыка, твоя мудрость...» «О ней после. Сейчас чего делать, скажи». «Ну...» Ватрауш нахмурился. «Я могу попробовать в виде призрака явиться кому-нибудь из них. Сказать, что вернулся Адамчик, и проводить сюда. По-любому будет быстрее, чем вам пешком добираться». «Давай, действуй. Но мы тоже стоять не будем. Пойдем навстречу». «Будет сделано, владыка». Примерно через час земля задрожала, заходила ходуном, вдали показались клубы пыли, очень похожие на Самун. Демоны Золотой Змей решили забраться на высевшийся невдалеке огромный камень-скалу, дабы их ненароком не раздавили. Великаны ехали на еще более великанских лошадях. Впрочем, лошадьми их можно было назвать с натяжкой, скорее это были единороги. Разных мастей, от серой в яблоках да и сине-черной. И зубы у единорогов совсем не лошадиные, они торчали из дышащих жаром пасти наподобие крокодильих, бешено вращающиеся глаза, раздувающиеся ноздри. Где-то там, очень высоко, метрах в 100 над его головой, даже демону стало не по себе. Подросший змей уже не стал прятаться, а напротив, загородил собой брата, странно изогнулся и ощетинился всеми иглами. Впереди кавалькады летела проекция довольного собой Ватрауша. Раздувшаяся втрое против нормального великанского роста, то есть метров до 200. Он заметил замерших на скале братьев и поднял руку, останавливая процессию. «А я маленький такой», — вспомнилось Римону, — «он несет меня прибой». Великаны, штук 20, не меньше, как по команде слезли со скакунов и также без всяких видимых причин хуком правой врезали в ухо каждый своему коню. Видно, это было необходимо, Волновавшиеся ранее животные мгновенно погрузились в глубокие размышления о бренности мира и о том, что все пройдет. И вообще, все вокруг суета-сует. «Владыка, разреши мне посмотреть, чем дело кончится!» — попросил сдувшийся до обычных размеров Ватрауш. «Чую, зрелище будет эпичным. Я невидимым стану и вмешиваться не буду». «Да пожалуйста. Ну, братишка, твой выход». Маркер Римона исчез. Совсем. Изабибель запаниковала. Вообще, в ней сейчас жили как бы две совсем разные личности и перехватывали управление сознанием в произвольном порядке. Полусуккуб, полуламия Изабибель — инфернальное существо, желающее поскорее вернуться к прежнему, привычному существованию и биерии, женщина, мечтающая осознать себя полностью. Но в данном конкретном случае цели обеих личностей совпадали. Нужно найти Римона и выбраться из этого мира до краев, наполненного зайцами. Они все толдычили свой код. Бери уже казалось, что она сама заяц, один из этой ушасто-пушистой бесконечности. Еще. Дело осложнялось никак не прогнозируемыми скачками левела. Плавной синусоидой уже и не пахло. То он мгновенно зашкаливал выше всех известных ей чисел, и тогда она мизинцем могла разрушать горы, то падал в тартарары, и она убивалась о мух или сгорала из-за трения о воздух. Все это очень раздражало и не добавляло хорошего настроения. Кроме того, до сих пор так и не повезло с игроками. Она несколько раз уже находила подходящие варианты, но не успевала даже слова сказать. Возвращалась на респ. В идеале Римона на респе и нужно ловить. С ее мгновенными реинкарнациями убежать он не сможет. Осталось подумать, как его туда заманить. Ну, или отправить. Но для начала, куда он и пать его делся? Бейри прошиб холодный пот. Вдруг демон нашел лазейку из грязи на землю. С него станется. И свалил. И без нее? Форум. Автор. Щупер-пронг-фриц. Тема. Белые вороны. Народ, кто может сказать, в каком квесте участвуют белые вороны? Они меня прям преследуют. За последние пару дней штук 5 видел. Но они дохнут ни с того ни с сего и исчезают. К чему бы это? Первый нах. К дождю. Я тоже встречал белых ворон. Они багнуты, не обращая внимания. Ну ты, ну, пипец. Квеста с воронами не знаешь. Учим отчасть, лошара. Фу, вот вы тут придурки все. Вороны идут по квесту «Найди 10 отличий». Собирай трупики. Как наберешь много, откроется цепочка. Награда там просто супер. Это точно вороны? Никаких белых ворон не встречал. Это потому, что ты нупяра. Люди, дайте ссылочку. Иди в опу. Нет, ну правда, что вам сложно? Подскажите квест. Вороны просто так тухнут. Еще 1500 комментариев. Я сегодня тоже белую ворону встретил. Вернее, она мне на голову плюхнулась, дохлая. Жди прибавки к зарплате. Верная примета. Ну бы, вы прежде чем темы создавать, гайды читайте. Вот, белая ворона. Выдает квест «Сентапрон». В азиатском секторе живет непись. Вот ссылка. А чего они тогда у нас забыли? А я знаю, может, они перелетные. Вороны неперелетные. Да мне чихать, этот квест нубский. Спасибо за ссылку. Прочитал, все понял. Админы, закрывайте тему. Все понятно с белыми воронами. Администрация. Тема закрыта. Причина – просьба автора.